Глава 4. Все любили Гила МакМёрчи. «Самый лучший способ заводить друзей, — говорил он, — это работать водопроводчиком и откликаться на вызовы 24 часа в сутки». Уйдя на пенсию и овдовев, Гил поселился в деревне пенсионеров, уголок Наити-Бити-Васи. Квиллер однажды утром позвонил ему. «Гил, я слышал, ты занимаешься парадом в день поминовения. Лучшего выбора они сделать не могли. Может ли колонка из-под пера Квилла быть чем-нибудь тебе полезна?» «Ясное дело, Квилл, я бы не прочь вытрясти из тебя парочку идей. Так где встречаемся, у тебя или у меня?» Он знал, что Гил никогда не бывал в амбаре, даже в качестве водопроводчика. «У меня как раз есть булочки и джем». «Ну тогда без вариантов. Буду через полчаса». Квиллер встретил МакМёрчи во дворе и спокойно насладился изумлением человека, посещающего его жилище в первый раз. Огромные размеры строения, обилие и сложность полуэтажей, лестниц и пандусов, а в довершение всего приветствия двух сиамских кошек, которые никогда не приняли бы водопроводчика, если бы он им не понравился. Поскольку погода тому благоприятствовала, мужчины решили выпить кофе в восьмиугольном застекленном павильоне. Здесь вы чувствовали себя почти как на открытом воздухе. Гости была оказана честь припроводить туда Коко и Юм-Юм парусиновой переноски, купленной для этой цели Квиллера. Хозяин принес кофе. «Кто делал у тебя сантехнику?» – спросил Гил, когда они уселись за стол. «Архитектор из Сент-Луиса привез с собой мастеров из центра», – ответил Квиллер. «Центром Мускаути называли все, что лежало южнее этого северного округа. Ни он, ни я тогда не догадались использовать местных специалистов. Но с тех пор я многому научился. Если хочешь знать мое мнение, мы тоже многому научились благодаря твоей колонке в разных смыслах». После обмена любезностями Квиллер задал ключевой вопрос. «А я не знал, что ты организуешь парады и карнавалы, Гил. Долго же ты хранил этот свой талант в тайне?» «О, боже праведный, да я сроду не участвовал ни в одном параде. Но Хикси сказала, что водопроводчики знают все. И все, что мне надо, выбрать хороших помощников. Сообразительная она девчушка, это Хикси». Помощниками, которые в действительности занимались организацией парада, были Торнтон Хаггис, историк-любитель и краевед, Кэрол Ланспик, режиссер местного театрального клуба, Молли Тодуису, реквизитор клубных постановок, и Мисти Морган, художница. Все они были генераторы идей, которым никогда раньше не приходилось устраивать парады, но которые с жаром приняли вызов, особенно увлекшись оформлением платформ. Они говорят, что процессия должна быть решена в определенной цветовой гамме – белый и зеленый, цвета высшей школы. На каждой платформе будут транспаранты в том же стиле, по одному с каждого борта. Платформам дадут завлекательные названия, написанные старинным шрифтом. Еще они говорят, что будут аудио и видео розыгрыши, и всякие разные штуки, чтобы держать зрителей в напряжении. «О, мне уже нравится!» – воскликнул Квиллер. «Йоу!» – поддержал Коко, который околачивался поблизости, возможно, рассчитывая на крошки от булочек. Гил бросил на кота осторожный взгляд и понизил голос. «Я бы мог открыть тебе кое-какие планы, но не хотел бы, чтобы это пошло дальше. Не волнуйся, Коко будет нем, как могила». «Ну ладно, шествие начнется в 11 утра. За 5 минут до этого вдоль маршрута промчится вертолет с развивающимся полотнищем, на котором напишут «Пей как завтра». В толпе будут подставные, которые первыми начнут кричать «Ура!» и аплодировать. Затем раздастся шум, вроде взрыва бомбы. Толпа на секунду смолкнет, потом еще один взрыв и еще один. И после полицейские сирены и завывание карет скорой помощи. К тому времени рты уже будут разинуты, а глаза вылезут из орбит. Точно. А это все окажется розыгрышем. А вот еще один. Появляются две подметальные машины, а на них бело-зеленые транспаранты. Водители в зеленых комбинезонах и белых цилиндрах. Следом гимнасты из колледжа в бело-зеленых трико крутят сальто и вообще прыгают от радости. Потом идет первая платформа. Гилу пришлось сделать паузу, чтобы глотнуть кофе. На первой платформе транспарант надписью «Как все начиналось». И исторический пень с киркомотыгой. Сама платформа куб 5 футов высотой, покрытой зеленой травкой. И все оцеплено почетным караулом. Бьют барабаны. «Надеюсь, это будет заснято на пленку?» – вставил Квиллер. «Приедет телевидение». «Яу!» – подал голос Коко, на которого не обращали внимания слишком долго. Гил сказал: «Расскажу тебе о следующей платформе и пойду. На следующей будет написано: они были первыми. Представь себе лесную поляну, а на ней лоси, волки, огромная ушастая сова и гриф. Все чучела из коллекции Лэтфилда. Натан Лэтфилд из Перл-Пойнт владеет частным музеем, примыкающим к особняку. Еще его папаша основал этот музей, а может и дед. Как бы там ни было, он завещает музей городу, если, конечно, город предоставит здание. А еще есть кофе?»